Ударная волна сорвалась с моих рук, ударила в хрупкое тело ученика, и он буквально отлетел от меня, с огромной силой ударившись об каменную стену. Упав на пол, он затих и больше не поднимался. А вот я поднялся и тут же силой притянул себе меч. Но шестой околит не думал нападать. Он стоял, со страхом глядя на тела своих товарищей, и весь дрожал. Быстро оглянувшись, я увидел, как Спиндролл с интересом и одобрением поглядывает на меня. Я медленно пошел в сторону шестого. Последний околит тут же бросил на пол меч и упал передо мной на колени. «Не убивай!» — закричал он, и его голос просто вонял от страха. «Пожалуйста, прояви милосердие!» Он не блефовал, он и в самом деле сдался, напуганный быстрой расправой над всеми остальными. «И что делать мне с этим?» Спиндролл ждал, и я отчетливо понимал, что прояви я сейчас жалость, слабость, и мне конец. Но убивать сдавшегося и сломленного человека – одно дело, остальные, они сражались и готовы были убить или умереть. А этот, я снова оглянулся, почувствовав взгляд старика. Теперь Спиндролл смотрел на меня уже не с одобрением, а с гневом. Он совершенно правильно оценил мои колебания. И вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Старик, которого я не оценил как угрозу, преобразился. Я явственно почуял опасность, исходящую от него, и вместе с этим пришла мысль: или из гробницы выйдет один, или не выйдет никто. Молния сорвалась с моей руки практически на автомате, ударив ровно в центр груди околита. Он недолго мучился. «Отлично!» — раздался за спиной довольный голос Спиндролла, и я обернулся в сторону старика. «Твое желание оказалось сильнее их, и кровь этих околитов стала твоей победой. Молодец! Ты доказал, что достоин, но ты еще не сит». Старик встал напротив меня, заложив руки на спину. Теперь уже ничто не напоминало о той опасности, которую я ощутил от него. Теперь он снова был всего-то дряхлым и измученным безумцем, прячущимся под землей. «Покой — это ложь, есть только страсть, с легкими нотками торжественности», — сказал Спиндролл. «Со страстью я получаю силу, с силой я получаю могущество, с могуществом я получаю победу. С победой мои оковы рвутся. Великая сила освободит меня». Я слушал давно известные мне строки кодекса ситов по-новому. Теперь, испытав на самом себе тяжесть рабских оков и мощь темной стороны, я относился к этим словам по-другому. Мне казалось, что теперь я по-настоящему стал понимать эти строки. И ведь действительно, великая сила освободила меня, буквально, дав мне силы поджарить моего хозяина. И сейчас, убив этих несчастных, разве не воплотил я в этом бою каждую из строчек кодекса? Ситы, создавшие этот кодекс, кое-что понимали в этой жизни. Это кодекс ситов. Передай эти слова своему сердцу, прими и пойми их значение, и у тебя будет сила, способная сокрушать врагов. Ты понимаешь? Да, твердо ответил я, смотря старику в глаза. Я понимаю. Хорошо, запомни, околит, не будь робким. Смирение – признак раба, а не сита. Теперь иди. Твой учитель тебя ждет. Возвращайся к Харкуну и взращивай свою ненависть к нему. Пусть страх перед ним сделает тебя сильнее, как это было минуту назад со мной. Запомни, околит, Харкун может занести кулак, чтобы ударить тебя, но лишь старшие учителя определят, куда и когда будет нанесен удар. А если этот удар будет предназначен мне, ха, я уже знаю ответ на этот вопрос. Нужно ударить первым. Такой путь ситов, верно? Я хотел просто уйти, но в последний момент я коротко поклонился Спиндроллу, благодаря за этот ценный урок. Слова древнего кодекса, все еще звучавшие в голове его голосом, меня впечатлили. И битва с этими шестерыми была полезной. Теперь я еще лучше понимаю, что меня ждет дальше. И я уже не стану сомневаться, как 5 минут назад. Так что, спасибо, старик, я твоего урока не забуду. Покой – это ложь, есть только страсть. Я был счастлив вернуться на поверхность. Как только я переступил порог гробницы, ощущение чужого взгляда пропало, как будто его и не было вовсе. С моих плеч как будто целую гору убрали сразу, даже дышать стало легче. Да уж, если я еще когда-нибудь и полезу в могилу древнего сита, то уж точно не раньше, чем к моему имени прибавится титул Дарт, а лучше вообще больше никогда туда не лезть. Ни к чему тревожить покой мертвецов, особенно если ты для них ничтожнее муравья. Вдохнув свежий воздух полной грудью и немного отогревшись под солнцем Карибана, я направился обратно в космопорт. Не знаю, что за испытание получила Кори, но очень надеюсь, что она его еще не прошла. В любом случае, действовать нужно было быстро. В космопорте, как и ожидалось, было многолюдно, и помимо обслуживающего персонала, повсюду шныряли солдаты. Ко мне они пока не лезли, так как я сразу принял вид человека, прибывшего в космопорт по очень важному и ответственному делу. Шел не торопясь, но целеустремленно, по сторонам не глядел вовсе. Вместо глаз я использовал силу. Погрузившись в медитацию, отработанную за 3 года, я прислушался к своим чувствам. В шахте мне такой фокус помогал найти тех, кто слабее меня. Здесь же меня интересовал другой тип людей. Я полностью доверился силе, так как у меня просто не было иного выхода, и она вела меня вперед. Возле одного из 3 крылых шаттлов я остановился. Возле кабины корабля стоял пилот, погруженный в изучение своего датапада. Кажется, он сверял показания приборов, проверяя шаттл перед вылетом. Внутреннее чувство уверенности совершенно четко указывало на него. Я подошел ближе, и пилот наконец-то меня заметил. «Вы что-то хотели, милорд?» – подозрительно спросил он. Говорил он хоть и вежливо, но с самым минимумом почтения, и его можно понять. Формально я, будучи аколитом, был выше него по статусу. Вот только он, уже не первый год служивший империи пилот, возможно прошедший не одну битву, и на деле доказавший свою верность и навыки. Не будет такой человек присмыкаться перед каким-то учеником, будь он хоть 3-й сит. Но тем не менее, дерзить даже ученику было слишком опасно, вот пилот и придерживался максимально нейтрального, но уважительного тона. «Я хочу нанять твой корабль», без предисловий сказал я. «Очень смешно, милорд», улыбнулся пилот, «прошу прощения, но мне нужно готовиться к вылету». Он слегка заволновался. И да, теперь я мог практически со 100-процентной уверенностью сказать, что у этого пилота рыльце в пушку и он тот, кто мне нужен. «Нужно вывести с планеты один груз», продолжил я, как ни в чем не бывало. Пилот ощутимо напрягся. «Я не понимаю, о чем вы говорите», отрезал он. «Плачу 3000». Пилот отвлекся от датапада, взглянул на меня, а потом быстро огляделся по сторонам. «С ума сошел, парень?» Понизив голос, спросил он. «Кто о таких делах так открыто говорит, дурак?» Всякое напускное почтение из его тона пропало. «Ну да, теперь я был не страшный сит, а фактически подельник. А с подельниками допустимо более свободное общение. У меня нет времени на разговоры. Так тебя интересует или как? Кто тебя ко мне отправил?» «Ну да, этого стоило ожидать. Заниматься контрабандой в империи, да и вообще в любом государстве, во все времена было опасным делом, но очень прибыльным. И без рекомендаций уважаемых людей в это дело можно было даже не соваться. Пилот боялся, что за него возьмутся местные чекисты, и его можно было понять. Боялся ли я, что они возьмутся за меня? Не особо. Ситы в империи могли себе позволить куда больше, чем простые люди, и закон им был не писан. Действовал принцип «не пойман, не вор». Сам пилот меня точно закладывать не станет, так как в таком случае имперская служба безопасности заинтересуется им самим, а больше никто о моих намерениях не знает. Конечно, риск все равно был большой, но на одной части был этот самый риск, а на другой – жизнь Кори. Игра, как говорится, стоит свеч, никто. Сила подсказала. «Да ты точно рехнулся», – сплюнул пилот. «Из чего бы мне тебя вообще слушать? Вдруг ты от безопасников? Если ты не дурак, то уже проверил по сети, кто я и когда прибыл. Ну, допустим, не мог же только сегодня прибывший раб действительно работать на ИСП, правильно?» «Нет, мог бы. Именно так, на месте ситских чекистов, я бы и поступил, если бы имел цель разоблачить сеть контрабандистов. И, как я уже сказал, 3000 за одного пассажира. Что, еще не успел проучиться и день, а уже надоело?» Ухмыльнулся пилот. «Ладно, ладно, убедил. 4000, и я вывезу тебя. Как раз лечу на Карелию. Если не идиот, сможешь пробраться на сторону республики». «Договорились. Но вести ты будешь не меня, а одну девушку». Пилот снова сплюнул в сторону. «Хат с тобой, но деньги вперед. Давай, пока никто не смотрит. Не бойся, камер здесь нет. Половину ты получишь сейчас. Вторую половину, когда вернешься. Высадишь ее на Карелии, поближе к территории республиканцев. И она скажет тебе секретное слово. Передашь его мне, и получишь свои деньги». Я достал из-за пазухи чипы с украденными мной деньгами и продемонстрировал их пилоту. Глаза его чуть ли не блеснули от жадности, и я окончательно убедился, что сила меня не подвела. 4000 были огромной суммой, и пускай я пока даже не представлял, откуда достану еще 2, но проблемы лучше решать по мере их поступления. Пару недель, пока пилот не вернется, у меня в запасе будет, так что деньги где-нибудь найду». Пилот, еще раз оглядевшись, быстро выхватил из моих рук чипы и спрятал их в свой подсумок. «Ладно, по рукам, Сид», — сказал он. «Встречаемся через полчаса, позади этого ангара. Опоздаешь, я улечу без твоей подружки». Кивнув, я быстрым шагом направился на выход. Теперь предстояло найти Кори, а времени было не то, чтобы много. Вновь погрузившись в медитацию, я снова доверил все в руки силы. Окружающие люди перестали для меня существовать, и все мои чувства были нацелены на поиск только одной персоны. Нашел я еще уже через 10 минут. Кори, целая и здоровая, шла по направлению к главному зданию Академии. Я подбежал к ней сзади, схватил за руку и увлек за собой в небольшой просвет между какими-то ящиками, подальше от посторонних глаз. «Ой, Арт!» Кори улыбнулась. «Я так рада, что ты цел!» «Я тоже рад!» Кивнул я. «Значит, ты прошла свое испытание?» «Ну», смутилась и вмиг погрустнела девушка. «Не совсем. От меня требовали убить какого-то пленного. Я отказалась, и тогда наставник на меня накричал и сказал, чтобы я убиралась назад к Харкуну. Вот оно что. Понятно. Эх, Кори-Кори, бедная ты моя. Для ситов милосердие, проявление слабости», сказал я подруге. «Харкун убьет тебя за это, нам в назидание». В глаза Кори появился страх. «Нет, они же не могут». «Еще как могут, Кори. Но не бойся, тебя я в обиду не дам. Сейчас молчи и не перебивай». Девушка кивнула, тыльной стороной ладони вытерев появившиеся на глазах слезы. «Я договорился, тебя увезут с Карибана, молчи. Сейчас мы пойдем к космопорту. Веди себя уверенно, по сторонам не смотри. Я посажу тебя на корабль, пилот куплен. Он летит на Кареллию. Сейчас планета поделена между Империей и Республикой. Ты любой ценой должна пробраться на сторону Республики, ясно? После этого сразу сдайся джедаям и расскажи им все. Они тебя не оставят в беде. Кивни, если поняла». Кори кивнула. «Умница. Когда окажешься на планете, скажешь пилоту. На Дерибасовской хорошая погода. Поняла, зачем это? Так я буду знать, что он не обманул. Не говори ему ничего, пока не окажешься на твердой земле. А когда скажешь, беги без оглядки. Даже не думай ему доверять. Если же он обманет или если почувствуешь, что что-то не так, скажи ему любую другую фразу, и тогда я пойму, что с тобой беда». «Подожди, ты что, остаешься тут?» Теперь в глазах Кори царил настоящий ужас. «Нет, давай убежим вместе». «Кори, я взял лицо девушки в руки, у меня нет возможности убежать с тобой. Мне нужна та сила, которую мне могут дать ситы. Сила, которая сломает все мои оковы. Да и не было у меня денег, чтобы оплатить два билета. У меня и на один-то не было, и ни один пилот не возьмет на борт двух акалитов под честное слово. Нас могут обучить и джедаи». Бедная, наивная Кори. Видимо, она еще не поняла, что после всего, что со мной случилось, я просто не могу взять и пойти к джедаям. Судя по тому, что я о них помню, мне в лучшем случае грозит лечение в их храме, а то и вовсе отрежут от силы, и тогда я до конца жизни буду беспомощным слабаком. Темная сторона – это не просто какая-то идея или философия. Она реальная, физически ощутимая сила, и я пропитан ей от макушки до пяток. И, что важнее, я не хочу убегать. Даже если джедаи отнесутся ко мне с пониманием, что вполне вероятно, то в их храме я окажусь в новом, чуть более лучшем, рабстве. Отпустят ли они меня? Вряд ли. Скорее всего, запрут в храме, окружат идиотскими догмами и правилами, и со свободой придется распрощаться навеки. «Кори, к джедаям мне путь заказан», — сказал я. «Тогда к хаттам джедаев». Глаза девушки вновь стали мокрыми от слез. «Давай просто убежим и будем жить так, как сами захотим». Вот это уже было соблазнительно. Но долго ли мы так пробегаем, до первых работорговцев или любых других подонков? Пускай я могу использовать молнию силы, но я все еще слишком слаб, чтобы противостоять настоящим угрозам. Жить всю жизнь в страхе перед более сильным? Нет, спасибо, мне и жизни в рабстве этого хватило. Да, я был в чем-то неправ. Триллионы существ по всей галактике вели сейчас мирную, спокойную жизнь, и мы могли бы, просто присоединились бы к какой-нибудь общине фермеров, которые могли бы нас защитить, где-нибудь далеко от республики и империи. Но вот страх и ожидание худшего меня бы никогда не покинули, и до конца жизни я бы жил, как на иголках, постоянно ожидая появления работорговцев или просто бандитов. Я не хочу убегать, не хочу скрываться. Я хочу встать прямо и гордо, и убить любого ублюдка, который посмеет посягнуть на меня, а для этого мне нужна сила, и получить ее я могу только тут, на Карибане. Я притянул Кори к себе и поцеловал ее, она и не пыталась вырываться. Правда, было немного мокро из-за ее слез, но все равно чертовски приятно. «Мы не сможем бегать вечно», — сказал я, оторвавшись от губ Кори, — «и нам не придется. Когда я закончу свое обучение здесь, я найду тебя, и вот тогда мы сбежим, Кори. Обещаешь?» Плакать девушка перестала, но все еще шмыгала носом. «Обещаю. А теперь пойдем, у нас мало времени». «А вот и последний», — сказал мне надзиратель Харкун, когда я вошел в его кабинет. «Опять опаздываешь, раб. Твой хозяин не научил тебя пунктуальности, видимо, это придется сделать мне. Остальные уже были здесь и, судя по всему, со своими испытаниями они справились не хуже меня, а может быть даже лучше. Ты смог произвести на отшельника впечатление, слизняк», — продолжал говорить надзиратель, сверившись с какими-то записями на своем датападе. «Похоже, старик окончательно свихнулся, если позволил тебе покинуть гробницу. А где твоя подружка, раб? Она провалила свое испытание, и я рассчитывал лично выразить ей свое неудовольствие. Ладно, неважно. Пускай это ничтожество прячется, ее все равно рано или поздно найдут. Что касается остальных, убирайтесь с глаз моих. Ваше испытание на сегодня закончено. И что нам делать?» Решился я задать вопрос. «Как-то я ожидал, что нас, ну не знаю, в какие-нибудь классы определят. Это же Академия, верно? Тут нас учить вроде как должны. Становитесь сильнее, ничтожество. Мне плевать, как вы будете это делать, сами разберетесь. Все равно вы все, лишь трата моего времени. Кроме тебя, Фон. Фон Альт единственный из вас достойный сит. Так вот как чистокровного зовут. Фон Альт. Я запомню это имя. Глава 2. Знание, сила. Что хорошо в Академии, каждому Акалиту, вне зависимости от его происхождения, полагалась собственная комната. И не скажу, что доставшаяся мне была большой или роскошной, минимум пространства и минимум мебели. Но это все равно была комната с собственной кроватью. 3 года в шахте крайне сильно снизили мои требования к комфорту, так что даже эта комната сейчас мне казалась роскошной. Даже жесткая кровать была лучше, чем голые камни и подстилка из рваного тряпья, которое я смог забрать у других рабов. А еще в моей новой комнате меня ждал тренировочный меч, вроде того, каким я сражался в гробнице Пала. Остальные заселились в похожие комнаты. Разве что Фон, как я подозревал, обитал на другом этаже и в гораздо лучших условиях. Как и вся золотая молодежь империи, дети лордов и первых лиц империи, которым повезло родиться с даром к силе. Первым делом, оказавшись в одиночестве, я погрузился в чтение правил Академии на выданном мне датападе. Их оказалось на удивление много, и в числе первых правил был полный запрет на убийство других учеников. Империя испытывала серьезную нехватку ситов, и поэтому Темный Совет, высший правящий орган империи, предпринимал попытки к минимизации потерь во время обучения. Вот только ситы оставались ситами, и я еще помнил последние слова Спиндралла, да и судьба 6 акалитов еще была свежа в памяти. «Если ты слабак, тебя убьют», наплевав на любые правила. К тому же я был уверен, что, если лично меня убьет какой-нибудь золотой ребенок, вроде того же Фана, ему за это ничего не будет. Несправедливо? Еще как. Но где ситы, а где справедливость? В целом, весь свод правил был прост и понятен. Главной его сутью, неписанной, было одно единственное правило. «Если ты достаточно силен, то тебе позволено все, главное, не попадайся», говоря проще и отметая все лишнее. «Если Фон или любой другой золотой ребенок решит меня убить, то отделается легким порицанием. Если же я кого-нибудь убью, мне пиздец. Я был мало того, что не имперцем, так еще и бывшим рабом, а значит каждый мой проступок увеличивался по тяжести в 10 раз, и никто за меня не заступится. Ладно, бессмысленно убиваться о том, чего не можешь изменить. Если меня ждет трудная жизнь впереди, то не остается ничего иного, кроме как сжать зубы в кулак и преодолеть все беды. Главное, что теперь я это знаю точно и более-менее буду готов к предвзятому и несправедливому обращению. Ха, за годы в рабстве я от иного отвык. Обучение в Академии ситов было построено не совсем по стандартной схеме. Имели лекции и практические занятия для всех, их мог посещать любой акалит без всяких ограничений, за крайне редким исключением. Также была обширная библиотека, доступ в которую также был открыт для всех. Самые интересные знания, разумеется, были скрыты, но и имеющихся было больше, чем можно прочитать за целую жизнь. Эти лекции и практически занятия несли только самые общие знания и умения. Закончить академию на них одних было можно, но такого Акалита не ждало ничего, кроме роли пушечного мяса в армии лишь чуть ценнее, чем обычные солдаты. Само собой, таких было большинство. Также у каждого учителя имелись частные уроки. Обычно старший сит выделял любимчиков или самым перспективных акалитов и в частном порядке, в небольших группах, обучал их тому, о чем не рассказывал на общих занятиях. Попасть в число таких счастливчиков было очень сложно, а вот вылететь из них проще пареной репы. Преимущества, получаемые от таких занятий, были очевидны всем, и акалиты буквально дрались за внимание старших ситов. Как я помнил еще по играм, студенты из кожи вон лезли, чтобы заработать очки внимания. Конкретно мне будет еще сложнее, чем остальным. Что-то я сильно сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из учителей в скором времени обратит на меня внимание, даже учитывая тот факт, что я уже умел использовать молнии. Ну и третья форма обучения – индивидуальное ученичество. Время от времени, лорды ситов и темные повелители, носящие титул дарт, брали себе учеников из академии. Иногда одного, иногда нескольких сразу, и занимались его обучением лично. Помимо престижа и статуса, такой счастливчик приобретал доступ ко многим секретам темной стороны и, в зависимости от заинтересованности своего учителя, получал куда лучшее обучение, чем ему могла дать академия. Для меня надеяться попасть кому-нибудь в ученики было глупо. Это случалось крайне редко, и чаще всего дарты и лорды брали учеников из тех ситов, что уже закончили академию. И даже если кто-то из могущественных ситов обратит на меня свое внимание, это вовсе не будет означать, что я вытянул золотой билет. Сразу же вспоминается жизнь Дарта Мола из оригинальных фильмов по «Звездным войнам». Его учитель воспитывал и обучал его, как свое оружие и не более. А когда Мол перестал приносить пользу, Сидиус избавился от него, как от использованного презерватива. Какова вероятность, что коварный, амбициозный и злобный сит сделает со мной такое же? Я бы сказал, что-то около 100%. Но все равно, у собственного учителя я смогу научиться гораздо большему, чем на общих лекциях. А вот кто кого использует, мы еще посмотрим. С этими мыслями я закончил изучать внутреннюю кухню Академии ситов и лег спать. Завтра будет интересный день. День мой начался с посещения больничного крыла, как мне и было предписано меддроидом. Обследование заняло всего несколько минут, после чего мне вкололи несколько инъекций каких-то препаратов, а потом навалили какую-то кашу серого цвета и абсолютно безвкусную. Это был, как я понял, мой завтрак, какой-то протеиново-витаминный концентрат, который должен был постепенно привести мой желудок в нормальное, рабочее состояние. Меддроид отдельно отметил, что питаться сейчас более тяжелой пищей для меня смертельно опасно. Да я и не жаловался. Эта каша была в разы лучше того, что мне приходилось есть в шахте. Она хотя бы не кричала и не умоляла оставить ее в живых. Пить мне можно было практически любые безалкогольные напитки, не опасные для людей. Только вот в самом медблоке не было ничего, кроме воды, а ведь хотелось себя побаловать хоть чем-то сладким. Поэтому я, уточнив у меддроида, направился в столовую, где как раз сейчас шел завтрак. Столовая была заполнена самыми разными существами, что было неудивительно, учитывая многообразие населения галактики. И все акалиты, как я заметил, старались держаться группами именно по этическому признаку. Но не только, внутри расового разделения существовало еще одно, статусное деление, если его можно так назвать. Внутри этических групп акалиты разделялись на успешных студентов и отстающих. Сильные держались вместе, а слабые стояли от них в стороне. Как я смог заметить, попивая сок фрукта танжерика в одиночестве в углу столовой, преуспевающие акалиты собирались вокруг себя тех, кто был слабее, но при этом достаточно сильным, чтобы не быть обузой. Слабые объединялись, чтобы просто не умереть во время обучения, и лишь единицы были одни, как я. Что неудивительно, выжить для одиночки в такой среде сложнее, чем группе. Хотя это справедливо для любой ситуации, полагаю. Нашел я взглядом Иффана. Сид сидел в компании своих соплеменников, и не было похоже, что он в положении зависимого. Хотя он же чистокровный, а значит точно из древнего и знатного рода, как и все его сородичи. Рядом с их столом постоянно крутились другие акалиты, выбравшие путь служения чистым ситам в надежде повысить с их помощью свой статус. Как по мне, обычные шестерки, готовые присмыкаться ради пары крошек с хозяйского стола, я вдоволь насмотрелся на таких в рабстве. Полные ничтожества, лебезящие перед хозяином, выполняющие любую его прихоть. Подобные элементы вызывали у меня стойкое отвращение. Были в столовой и мои товарищи по несчастью, прибывшие со мной на одном корабле. Они уже успели прибиться к какой-то группе, возглавляла которую высокая и мускулистая девушка. Даже находясь на расстоянии, я чувствовал ее силу и уверенность в себе. Внешне ее можно было хоть сейчас лепить на плакат Третьего рейха. Голубые глаза, белая кожа, светлые коротко постриженные волосы, арийский овал лица. Классическая белокурая бестия. С одного взгляда было понятно, что в той группе она главная, окружающие ее околиты, мужчины и женщины, ей чуть ли не сапоги лизали. А я обратил внимание на ее меч, висящий у нее за спиной. Он значительно отличался по форме от мечей других околитов и был гораздо массивнее. И он его просто разило темной стороной. Возможно, это какой-то древний артефакт ее рода или что-то вроде того. В любом случае, я задумался над тем, чтобы тоже присоединиться к какой-нибудь группе. Но, если честно, присмыкаться перед кем-то после 10 лет рабства это было бы легко. Я идеально научился изображать покорность и раболепие, но в годы моего рабства это был вопрос выживания. Сейчас же я еще не был в положении покорись или умри, так что и прислуживать кому-то я не желал категорически. На мне не было ошейника и надо мной не стоял ублюдочный ксенос с электрокнутом, а значит и смысла лебезить перед кем-то не было. Вот если припрет, тогда и буду изображать испуганного, сломленного раба. А пока постараюсь держаться от всей этой движухи в стороне, тише воды и ниже травы. Допив сок, я выкинул стаканчик в ближайшую урну, перехватил на раздаче сразу бутылку такого же, уж очень вкусным он оказался, и пошел на выход из столовой. Хорошо еще, что еды в академии выдавали нелимитированно, можно будет потом сделать запасы всяких сухпайков, на всякий случай. Скорее всего, это привычки раба во мне заговорили. Видя свободный доступ к еде, мой внутренний хомяк не мог это спокойно вынести и требовал от меня тащить все, что к полу не приколочено, пока не запретят. Первое занятие в академии оказалось фехтованием, и проходило оно на площадке на вершине храма ситов, в котором основное здание академии располагалось. Вообще, этот храм был интересным местом. Древние каменные сооружения и статуи сочетались с вполне современными стенами и техникой. Было видно, что храм был построен столетия, если не тысячелетия, назад, и ситы всеми силами реставрировали его, стараясь сохранить побольше. Площадка на вершине была идеально ровной и очень просторной, одновременно на ней могла проводить свои занятия вся академия разом. Но сейчас, в самое утро, тут было всего несколько групп околитов, считая нашу. Помимо меня, в группу новичков входили мои товарищи по несчастью, Фон и та белокурая бестия, вместе с группой подпевал из незнакомых мне студентов. Все присутствующие, кроме Фона, были людьми. Мы сидели и ждали наставника по фехтованию, и я успел понять, почему древние ситы сделали площадку для тренировок именно здесь, на вершине своего храма. Дело в том, что здесь не было ни одной тени и солнце жарило тренирующихся в полную силу в течение всего дня. Хотя, для чистокровных ситов, краснокожих от природы, это, наверное, не было проблемой. Они вообще могут сгореть на солнце, вот я, да. После 3 лет в темноте шахта палящее солнце было для меня пыткой. А еще тут сверху не было ни одной ограды, так что упасть вниз во время тренировочного боя можно было проще простого. Мы 20 минут ждали прибытия наставника. В это время мои сокурсники негромко общались между собой и волнение большинства было чуть ли не физически ощущаемым. Спокойными оставались только Фон и Бестия, чьего имени я до сих пор не знал. Наконец, наш учитель прибыл. «Меня зовут наставник Ранс», — сразу же сказал он, подойдя ближе. Это был высокий, мускулистый мужчина в черно-красной броне воинов ситов. На поясе его висела рукоятка светового меча, и по его лицу было понятно, что он вовсе не рад нас всех видеть. «И я недоволен», — продолжил сит, подтвердив мои мысли, что буду вынужден тратить свое время на таких ничтожеств, как вы. Лишь 2 из вас всех имеют потенциал, чтобы стать настоящими ситами. Не нужно было быть гением, чтобы понять, кого конкретно он имел в виду. Белокурая бестия выглядела очень самодовольной, когда наставник кивнул в ее сторону. Судя по всему, она имела на это право. Остальные же из вас – просто мусор, который даже не был рожден в империи. Ранс прошелся вдоль нашего ряда и остановился напротив меня. На секунду его взгляд задержался на моем лице. «И среди вас даже есть раб», – презрительно бросил он мне. «Ужасные времена настали, если рабам позволяют обучаться в академии. Мудрым решением было бы промолчать, но слишком уж его обращение меня задело. Одно слово «раб», и в груди меня уже полыхал пожар. Сдержать язык за зубами оказалось превыше моих сил. «Я не раб», — ответил я наставнику. «Я сбросил рабский ошейник. Сам, Ранс усмехнулся мне в лицо. Два лорда Сита прилетели на твою поганую планету и вытащили тебя из рук хозяина. Не обманывай себя, раб, ты ничего не сделал ради своей свободы. Пускай на тебе и нет ошейника, но внутри ты остался таким же рабом, как и был. Слишком многое мне пришлось пережить, чтобы обрести свободу. Побои, издевательства, шахта, 10 лет дерьмовой жизни. И я не для того перенес все это, чтобы какой-то высокомерный ублюдок продолжал называть меня рабом. Хотелось убить наставника Ранса прямо сейчас, заставить его кататься по крыше и визжать от боли, пока мои молнии силы будут разрывать его тело. Но после такого... мне конец. Так что я сделал глубокий вдох и удержал рвущийся наружу гнев. Лицо Ранса исказило злоба. «Ничтожество!» – прошипел он, отвешивая мне оплеуху. «Жалкий слабак. Для империи будет лучше, если я убью тебя прямо сейчас, раб. Спокойствие – это ложь, есть только страсть. Я слишком поздно понял, что наставник прекрасно ощущал мои эмоции, и то, что я не напал, расценивалось им, как проявление трусости и слабости. Да, законы Академии гласили, что нападение на преподавателей карается смертью. Вот только ситам было плевать на законы. И не нападение в данном случае было сочтено худшим проступком, чем нападение. И вот что в таком случае делать: напасть сейчас, но ведь момент был упущен. Теперь-то Ранс мне точно такого не спустит. Твои рабские мозги заполнены сомнением, продолжал изгаляться наставник. Нужно их из тебя выбить, Мылвар. Вперед вышла бестия. И ты, раб, снова обратился ко мне, Ранс, выходите вперед. Я счел за лучшее подчиниться. И так было понятно, что задумал Сид, так что я сразу достал из-за спины тренировочный меч, как и девушка. Криамылвар, герой империи, представил бестию остальным околитам наставник. В отличие от вас, червей, она уже успела пролить кровь на поле боя и делом доказать свою преданность и силу. Сейчас она продемонстрирует, чем отличается настоящий сит от раба, возомнившего себя свободным. Бестия перехватила свой меч поудобнее и встала в стойку. Я, абсолютно ничего не понимая, попытался ее скопировать, но получилось как-то не очень даже на мой абсолютно дилетантский взгляд. Аранс так вообще скривился от отвращения. В прошлой жизни я в детстве занимался карате и даже смог получить коричневый пояс до того момента, когда понял, что все эти боевые искусства полная фигня. Но сейчас мне в кои-то веки это пригодилось, и я смог встать в более-менее приличную стойку. Хотя, я подозреваю, для фехтования она совершенно не годилась. Ни о какой победе над Крией не могло идти и речи. По одной только ее уверенности в глазах было понятно, что меня она разделает секунд этак за 5, если мне сильно повезет. Задача передо мной стояла другая – не подохнуть. Было бы очень обидно после 10 лет рабства помереть в первый же день обучения. Мылвар не стала дожидаться моего хода и ринулась в атаку сама. Первый удар я успел даже заблокировать, но он был такой силы, что у меня сразу же отсохли руки. Второй удар пришелся мне в висок и отправил меня на землю. В голове звенело, перед глазами все плыло, мой меч упал где-то в стороне, но новых ударов не последовало, по какой-то причине Крия не спешила меня добивать, несмотря на мое положение. Пустая трата времени и сил, наставник, услышал я ее голос, когда звон в ушах стих, он не способен мне ничего дать, избивать его не полезнее, чем отрабатывать удары на бревне. Не недооценивай пользу тренировок, околит, Ранс говорил с Мылвар куда лучше, чем со мной, и его вовсе не приводило в ярость ее неподчинение. Всем время от времени полезно вспомнить основы. Этот раб хорошая груша для битья для тебя и для всех остальных. Мне нужен вызов наставник, достойный противник. Только так я могу стать лучше и сильнее. Этот раб для меня бесполезен. Даже если я его убью сейчас, то не заработаю и каплю престижа в академии. Что ж, ты продемонстрировала свое превосходство над необученным рабом. Ранс подошел ко мне, я все еще валялся, не в силах подняться из-за удара по голове. Вставай, раб, презрительно выплюнул наставник. «Если ты хочешь, чтобы я тратил на тебя свое время, то тебе лучше прямо сейчас доказать, что заслуживаешь этого». Я смог перевернуться на живот и встать на четвереньки, и я чуть было не выблевал от этого свой скудный завтрак. Но все же спустя, наверное, минуту я поднялся на ноги, хоть они и тряслись, как будто от очень долгого бега. Даже без доктора я мог диагностировать у себя сотрясение мозга, благо за прошлые 10 лет несколько раз такое у меня уже было. Сильно же меня приложила эта белобрысая стерва. «Ничтожество», остался верен себе Ранс, комментируя мою жалкую попытку подняться. «Фон, да, наставник», почтительно произнес Сид, выходя из строя. «Убей этого раба, с удовольствием. Он же это не серьезно, чего я точно не собирался допускать, так это смерти от рук этого ублюдочного, краснозадого, высокомерного урода». Меня охватил гнев, волной прошедшей по моему телу и придавшей мне новые силы. Шум из головы пропал окончательно, зрение вернулось в норму. Я даже смог снова поднять тренировочный меч, но на мои навыки фехтования надежды не возлагал. Вряд ли Фон сильнее Мылвар в плане владения мечом, но он точно превосходит меня, а значит, сражаясь по их правилам, я неминуемо проиграю. Вместо этого я решил использовать то, в чем я хорош. Альт атаковал первым, ударив снизу вверх по диагонали. Я отошел назад, уходя от удара. Теперь у меня было всего мгновение, чтобы пожарить ублюдка молниями силы, но я не мог пошевелиться. Мое тело словно окаменело. Мой взгляд будто бы прилип к лезвию меча Фона, и я никак не мог его отвести. Альт времени даром не терял и нанес следующий удар, от которого я, застывший на месте, уклониться уже не мог. Я вновь оказался повержен на каменную плиту тренировочной площадки, только в этот раз мой оппонент вовсе не брезговал меня добить. Сид наносил удар за ударом в самые чувствительные места, отказываясь прикончить меня быстро и растягивая удовольствие. А я даже не мог защититься. Электрические разряды на гранях тренировочного меча парализовали мои мышцы. И даже темная сторона не спешила мне на помощь, хотя я был переполнен яростью и болью. «Хватит играть с рабом, Фон», — прервал мою пытку голос Ранса, — «прикончи его, как пожелаете, наставник». Я не видел лица своего врага, но по голосу было понятно, что он улыбается. «Не так быстро, Акалит», — вмешался третий, неизвестный мне, голос. «Лорд Ранс, разве вы забыли приказ лорда Заш, отданный ею не далее, как вчера, в связи с высокой смертностью среди акалитов Академии? Если я правильно помню, инквизитор Зин», — в голосе наставника по фехтованию не было почтительности, но не было и открытого вызова. Кем бы этот Зин ни был, переходить ему дорогу Ранс не собирался. «Я прекрасно помню распоряжение, а вовсе не приказ, лорда Заш. Тогда вы безусловно помните, что она напрямую запретила бессмысленные убийства акалитов во время тренировок, особенно на первой тренировке. Может быть, вы не согласны с мнением главы Академии? Моя задача — обучать студентов и отсеивать всякий мусор, инквизитор. Именно этим я и занят, не давая этому несчастному рабу, который в жизни не держал в руках меча, даже тени шанса проявить себя, лорд Ранс. Если бы я не был уверен в вашем профессионализме, то подумал бы, что вы предвзяты. Кажется, у вас была ссора с лордом Эмином, который доставил этого раба на обучение. Это к делу не относится», — слишком уж резко ответил наставник. «Тогда вы, как я думаю, проявите больше справедливости в отношении этого акалита. Я прав, или, быть может, лорд Заш рассудит нас». «Опусти меч, Фон», — отдал короткий приказ Ранс. «С раба на сегодня достаточно». Солнце загородило чья-то фигура, и по голосу я смог узнать наставника. «Пускай твою жалкую жизнь и спасли, но я не собираюсь тратить свое время на что-то настолько ничтожное, как ты, раб. Не смей попадаться мне на глаза, иначе ничье заступничество тебя не спасет. Уберите этот кусок дерьма с моей тренировочной площадки». Наставник ушел, оставив акалитов одних. Двоих из них, я не мог рассмотреть, кто именно, взяли меня за руки и за ноги, и мне осталось только молиться, что они потрудятся донести меня до лазарета, а не просто бросят в коридоре, иначе самостоятельно мне до него не добраться. Я чувствовал, как мои ноги и руки были сломаны. На мое счастье, приказ наставника выполнили два меддроида, которые аккуратно положили меня на носилки и доставили в лазарет. Глава 3. Апатия – это смерть. После истории на уроке фехтования, мое место в иерархии Академии стремительно рухнуло вниз. Весь тот маленький престиж, который я имел благодаря владению молнией силы, испарился, как капля воды под солнцами Татуина. Это повлекло за собой крайне серьезные последствия. В лазарете я провел всего одну ночь. Чудеса медицины поставили меня на ноги практически моментально, даже убрав последствия сотрясения мозга. Но уж лучше бы я остался там жить и никогда больше не выходил в академию. Буквально все, от околитов до наставников, знали о том, что произошло на тренировочной площадке. Они знали о моем позоре. Казалось бы, как можно винить меня в том, что я проиграл двум заведомо более сильным противникам. Но ситы не обращали на такие мелочи внимания, справедливо полагая, что оправдание – удел слабаков. Для них я был проигравшим неудачником, ничтожеством, которое даже не смогло оказать достойного сопротивления. Ни о каком присоединении к какой-либо группе после такого не могло быть и речи. Околиты в лучшем случае насмехались надо мной, а обращение раб стало для меня повсеместным. Кажется, не избивали меня только потому, что никому не хотелось тратить силы на такого, как я. Наставники же не желали тратить на меня свое время. Не прогоняли меня только с общих лекций, во всех остальных же случаях как минимум игнорировали, а то и запрещали приходить. Никаких индивидуальных уроков мне, разумеется, не давали. Обучаться таким образом, посещая только лекции и библиотеку, я не мог. Я прекрасно понимал, что следующее же испытание надзирателя станет для меня самоубийством, если я хоть чему-нибудь не научусь. Вот только никто меня учить не собирался. Была у меня надежда на инквизитора Зина, который по какой-то причине меня и спас, но оказалось, что он служит дознавателем в академии и обучением околитов не занимается. По сути, я оказался в шаге от положения тех неудачников, которых я убил в гробнице по приказу Спиндралла. На вторую неделю своих мучений, исчерпав все возможные варианты научиться хоть чему-нибудь, я, как мне показалось, нашел выход. Правда, этот выход легко мог обернуться моей смертью, но терять мне было уже нечего. Я либо начну свое обучение, либо и так умру. Ночью, чтобы никто не видел, я отправился в гробницу Аджантыпала. Гробница была все той же, что не было удивительно. Столетия она простояла такой, какой есть сейчас, и еще тысячелетия простоит неизменной. Войдя внутрь, я вновь ощутил почти забытое чувство давления темной стороны и чье-то незримое присутствие. В зале с саркофагом ничего не изменилось. Разве что палатки заменили клетки, пустые и открытые. В углу зала валялась куча каких-то тел, которых я не смог рассмотреть из-за темноты. Отшельник Спиндролл все так же был возле саркофага, только теперь перед ним в воздухе застал монструозного вида пес. Собака была темно-серого цвета, вся в шипах и с огромными острыми зубами. Он рычала, извивалась и пыталась цапнуть старика, стоящего перед ней на коленях, но не могла двинуться ни на миллиметр, удерживаемая силой сита. «Ты вернулся», — сказал отшельник, не оборачиваясь, как я и предвидел. «Скажи же мне, околит, для чего ты снова пришел ко мне?» «Милорд, я опустился на колено у подножья лестницы. Прошу, возьмите меня в ученики». «Скажу прямо, вариант это был не лучший, но других попросту не было. В академии не осталось учителей, к которым бы я не обратился в поисках знаний. Все они мне отказали. Спиндролл был последней моей надеждой. То, что он позволял находиться рядом даже самым ничтожным из студентов академии и даже чему-то их обучал, говорило о том, что он не побрезгует учить и меня. Ты провалился, околит. Растерял те крохи престижа, что смог заработать. Тебе бросили вызов, и ты не смог на него достойно ответить. Ответь, чего ради мне тратить на тебя время? Что я получу взамен, если возьмусь обучать тебя? Все, что пожелаете, терять мне было нечего, поэтому и предложить я мог все, что у меня было. На меньшее, как мне подсказывала интуиция, Спиндролл не согласился бы. А если я пожелаю голову императора? Старик встал на ноги и наконец-то повернулся ко мне. Ты принесешь мне ее? Вопрос очевидно был с подвохом. Но отшельник уж точно не проверял мою преданность императору или империи, это было бы слишком глупо. Я сделаю все, что смогу, приложу все усилия, чтобы сделать это, как можно более искренне ответил я. Тогда Спиндролл задумчиво пригладил бороду, размышляя над своими следующими словами: услуга за услугу. Я буду обучать тебя, оплатой твоей станет услуга. Может быть, я попрошу тебя о пустяке или нет, может это будет через год или через сотню лет, но, когда я призову тебя, ты ответишь, и сделаешь то, что я скажу, без отговорок. Ты согласен? Да, еще бы не согласиться. Пожалуй, для меня это был лучший вариант оплаты. Неизвестно еще, сколько отшельник проживет. Кто знает, может, платить по счетам и вовсе не придется. Подумай хорошенько, Акалит. Обучение у меня не будет для тебя легким. Скорее всего, ты умрешь. Да и плата может оказаться для тебя непосильной. Бессмысленные попытки меня напугать. Смерть и так уже хлопала меня по плечу. Какой смысл мне от нее бегать? Оплата, как я и сказал, когда это еще будет? Я согласен, учитель. Хорошо, отшельник улыбнулся, и глаза его сверкнули золотым огнем. Тогда первый урок. Скажи мне, ученик, в чем отличие пути джедая от пути сита? Джедаи стремятся контролировать свои эмоции и желания. Сразу же ответил я, ни секунды не размышляя. Ситы же используют эмоции и страсти, чтобы обрести большее могущество. Поспешный, покачал головой сит. И слишком поверхностный ответ. Мы не на лекции в академии, где наставника удовлетворит ответ из глупой книжки, написанной дураком. С пальцев спиндралла сорвалась молния и ударила меня прямо в грудь, отчего я отлетел на 2 метра назад. Разряд силы прошелся по всему телу, вызывая судороги и спазмы. На несколько секунд у меня перехватило дыхание и потребовалось время, чтобы его восстановить. И еще это было чертовски больно. Вторая попытка... Зловеще сказал Спиндроллой, впервые за весь разговор я уловил в его голосе нотки садизма. Джедаи служат силе, выполняя ее волю. На этот раз я подумал подольше, стараясь найти нестандартный ответ, который, видимо, ситы желал услышать. Ситы владеют силой и используют ее, как инструмент. Немного лучше, но все равно неверно. Новая молния, от которой я уже попытался уклониться, но она метнулась вслед за мной, словно змея, и снова я отлетел в сторону, сжимая зубы до скрежета от боли. «Это Тукота», — представил отшельник пса, перенося его по воздуху поближе ко мне. Древние ситы вывели их при помощи тайных техник алхимии. Сородичи этого экземпляра охраняют гробницы лордов ситов тысячелетиями. Это очень опасные и свирепые твари. Сам убедись. Сила, сдерживающая тварь, исчезла, и пес упал на каменный пол. Сперва он помотал головой, словно приходя в себя, но уже через несколько секунд скалился в мою сторону. Я снова попытался призвать молнию, но у меня ничего не получалось. От страха перед монстром руки словно налились свинцом, и все тело сковало. Я мог только ползти спиной вперед, не отводя взгляд от налитых кровью глаз Тукота, пока не уперся в открытую клетку. Зверь зарычал и бросился на меня, но я успел закрыть дверь клетки, отрезая путь к себе. Морда твари врезалась в прутья и тут же просунулась между ними, в попытке достать меня. Зверь рычал, лязгал чудовищными зубами, просовывал между прутьями лапы, делал все, чтобы достать меня, пока я изо всех сил вжимался в противоположную стенку клетки. Лишь жалкие сантиметры отделяли меня от пасти чудовищного пса, а Спиндролл стоял позади и с интересом наблюдал за происходящим. «Знаешь, почему ты проиграл?» — спросил он, и его голос каким-то образом перекрывал оглушительный лай Тукота. «Тебя обуял страх. Страх должен придавать ситу силы, а не лишать их. Юная героиня империи всего лишь пару раз тебя стукнула, и ты начал ее бояться. Поэтому фон Альт смог так легко тебя одолеть. Страх Кмылвар перенесся и на него. Ты должен контролировать свой страх, использовать его, чтобы питать свою ненависть. Ты только посмотри на себя, раб». Слюни пса летели во все стороны, прутья стали прогибаться под натиском его огромной силы. Еще чуть-чуть, и его клыки разорвут мое тело на части. А проклятый старик делал вид, будто бы ничего не происходит. Вместо того, чтобы сразиться, продолжал говорить отшельник, ты спрятался в клетке, как и полагается рабу, боящемуся хозяйского кнута. Тебя травили животными, раб, ты помнишь вкус этого страха? Да, Ксо любил животных, да и у его наемников они частенько встречались. Обычно это были большие и очень злобные твари, которых эти ублюдки любили спускать на рабов. Доставалось и мне. Отвечая на первый вопрос, раб, путь джедая заключается в созерцании, медитациях, хранении и спасении, предотвращении конфликтов и войн. Путь сита же, это и есть война, постоянная борьба и преодоление себя. В конфликте мы черпаем силу и становимся лучше. Лишь в борьбе с более сильным врагом заключается весь смысл нашего пути. Многие ситы современности забыли это. И посмотри на империю сейчас, ленивые, ни на что негодные ничтожества. Запомни, раб, чем труднее испытание, тем сильнее ты станешь, преодолев его. Праздный образ жизни, отсутствие борьбы, почивание на лаврах, избегание боя – это путь к слабости и деградации. Апатия – это смерть. Спиндролл подошел еще ближе, но Тука-то не обращал на него внимания. Злобная зверюга сосредоточилась полностью на мне. Только в борьбе можно достичь совершенства. Только борясь можно получить победу, которая разобьет твои оковы. И сейчас, ты либо преодолеешь свой страх и убьешь эту тварь, либо умрешь сам. Сражайся за свою жизнь, раб. В словах Спиндралла был смысл. Страх действительно из союзника превратился в раба. Но отчего? Неужели на меня действительно так сильно повлияло поражение от Мылвар? Мне бы все это обдумать, проанализировать, разобраться в себе. Вот только времени не было. Зубы Тука-то уже клацали в опасной близости от моего лица. Вот оно, обучение уситов во всей красе, сделай или умри. И разве я выжил в рабстве ради того, чтобы меня сожрало, а потом высрала какая-то инопланетная дворняга? Нет, я собрал весь страх и всю боль, которые испытывал эти две недели. Энергия темной стороны бурлила во мне, требуя выхода. И хоть мне до сих пор было очень страшно, но умирать мне не хотелось гораздо больше. С моих рук сорвался поток молний, захлестнувших пса. Тука-то завыл и отскочил от клетки, но молнии последовали за ним, не отпуская тело твари ни на секунду. Дверь клетки я выбил чистым потоком силы, чуть не зашибив при этом Спиндралла. Отшельник лишь чуть-чуть отодвинулся в сторону, чтобы выстрелившая дверь не врезалась в него. Пес же катался по полу от боли, скулил и выл, а я продолжал поливать его потоком чистой энергии темной стороны. От него уже шел дым и запахло жареной плотью, но атаку я не прекратил до тех пор, пока зверь окончательно не затих на полу, испустив последний вздох. «Так-то лучше», — раздался за спиной довольный голос Спиндралла. «Лучше не забывай этот урок, ученик. Казалось бы, прошло всего минут 10, как я зашел в этот зал, а выжат я был, словно после марш-броска в полной выкладке. Продолжим урок, мой ученик», — как-то чересчур зловеще сказал отшельник. «Так и повелось дальше, что днем я спал, а ночью, избегая излишне любопытных глаз, ускользал из академии в гробницу от Жан-Тыпала и обучался премудростям темной стороны под надзором психопата-маньяка, который до поры прикидывался безобидным сумасшедшим. Да, Спиндралл оказался еще тем фруктом, получающим неземное блаженство от чужих страданий. За те годы, что он провел, по сути, в одиночестве, он теперь отыгрывался на мне и на тех несчастных, что забредали к Спиндраллу в поисках второго шанса. Пусть сит-отшельник и мог обучить меня владению силы, но в фехтовании он был не особо силен, так что владению мечом мне приходилось в основном обучаться в теории, посещая общие лекции. Потом я отрабатывал полученные знания на практике, в основном как раз на тех несчастных. Учитель использовал их в качестве наглядного пособия, заставляя меня тренироваться на них. Мало кто переживал хотя бы 3 урока отшельника. Я терзал их молниями силы, отталкивал и притягивал к себе, поднимал в воздух и, разумеется, отрабатывал на них удары мечом. Было ли мне их жалко? Ничуть. К Спиндраллу приходили только самые никчемные околиты, которые уже, по сути, были трупами. Смерть для них была милосердием. Казалось бы, я сам практически был на их месте, и поэтому у меня должно было проснуться сострадание к братьям по несчастью, но ничего подобного не было. Я вполне обоснованно считал себя выше них, ведь я, упав на дно, смог найти выход и постепенно, шаг за шагом, через боль и кровь возвращался наверх. Они же упали и подниматься не желали, а лишь сидели в гробнице пола в ожидании чуда, которое поможет вернуться им в академию. Дни сменялись неделями, я учился контролировать силу и собственные эмоции, использовать их для увеличения собственного могущества. Общие лекции в академии я практически перестал посещать, так как не видел в них особого смысла. Спиндралл мог рассказать мне о природе темной стороны куда больше. Другие околиты все так же продолжали насмехаться надо мной и, при случае, шпынять и плевать в мою сторону, но теперь я стал гораздо реже видеть других, так как моя жизнь практически полностью стала ночной, когда большая часть академии спала. Свой прогресс, вопреки первому желанию, я пока не демонстрировал и настоящему испытанию не подвергал. Спиндралла это злило, но я смог его убедить, что я лишь пока накапливаю силы, чтобы сокрушить своих обидчиков одним ударом. «Пускай», — говорил я отшельнику, — «другие околиты видят во мне ничтожество. Когда придет время, они будут жестоко удивлены. Мое объяснение своей пассивности пока что сито устраивало, но я чувствовал, что если в ближайшее время не продемонстрирую свои навыки в реальном испытании, то Спиндралл меня за это, скажем так, не похвалит».